Хана. природе еще сохраняются эти проблемы, но он четко определил, что я буду стараться от этого избавиться. И по мере того, как он очищается, понимание также очищается. Он начинает понимать эти вещи. Как можно понять, как это происходит, как проследить это положение. Почему многие люди не могут понять или не могут понять что-то? Не потому, что они умны или там что-то у них какая-то собственная. Нет, уровень сознания этого не позволяет. Порой женщины не могут понять мужчин даже. А мужчины что? Всегда не понимают женщин. Поэтому всегда этот конфликт существует. А что ж вы думаете, веды познать легко? Когда собственного ребенка человек не может изучить и познать, да? Как вот с ним делать? Не может собственного мужа понять, познать, как вот можно его, так сказать. Или муж не может понять, как жена. А вы представляете веды? Вы только можете себе представить, какой у нас примитивный разум сейчас, что мы даже друг с другом не знаем, как правильно. Как вот не провоцировать этого человека, изучает, мы даже не изучаем друг друга. Жена не изучает мужа, муж не изучает жену. Чтобы как устранить конфликты. Кали-юга называется эпохой раздоров, ссор, лицемерий, лжеучений, повальной духовной деградации. И особо ее называют эпоха ссор и лицемерия. Что здесь проблемы возникают из-за каждой мелочи. В семье, муж с женой, из-за каждой ерунды. Там не туда поставила, не туда положила. Такого, ну, раньше это было бы просто, посчитали бы, что человек сумасшедший. Сейчас это нормально. Вы можете видеть в своих семьях, сами можете быть такими. Из-за каждой ерунды ссора возникает. И, ой, ты на меня не посмотрел, ой, ты меня не поцеловал, ой, ты на меня плохо обнял, ой, ты на меня, так сказать. И все, и начинать. Из-за каждой ерунды, почему? Потому что люди стали очень похотливые, очень тупые и так далее. Поэтому называют Кали-югу веком ссор. И говорится, что люди имеют разум, но они смогут очистить свой разум при определенной практике. Тогда человек меньше конфликтов возникает. Он обходит эти углы. Он знает, что зачем? Я изучил этого человека. Если я сейчас так скажу, он будет кричать. Вот неужели ни одна женщина не изучила за какие-то годы своего мужа, что я сейчас так себя поведу, и он будет 100% орать? Но почему же продолжают мужья орать? А? Из-за мудрости женщин? А? Почему мужья продолжают кричать, бить посуду, орать? А? Почему? Почему мужчина не изучит женщину? Все равно женщина уходит от мужчин. Видите, они не могут изучать. Очень слабый разум. Они изучают английский язык. Им некогда. Они изучают, какой макияж делать и как ногти приклеивать. Чтобы были как свои. И говорят, это свои. И вы говорите, ну я видел уже такие приклеивают вот там, по улице. Карла, крестьянский вождь. Маркс. И они обижаются. Вы им говорите, а это что у тебя за краска? Почему у тебя такие волосы? И они обижаются. А это что у тебя, ресницы? Где взяла, где купила? А это что за голубые линзы? Они говорят, обижаются. Потому что люди все собой заняты. В шастрах говорится, люди века Кали, каждый занят самим собой. И он очень сильно обижается, если никто не отвечает на его. И поэтому появляется всевозможная проблема. Так, что-то я сегодня, так сказать, про Джамбудвипу вам ничего не рассказал. Ну ничего. Это обязательная часть преподавания, поскольку ум должен быть настроен определенным образом, чтобы принимать какие-то уже факты. Определенным образом ум должен быть настроен. Даже перед началом писания, чтения писания, человек должен определенные вещи совершить, для того, чтобы ум привести в порядок. Потому что вначале ум весь, вот когда человек даже заходит на какой-то, ум еще там. Корзина, картина, картонка, маленькая собачонка, там дети, работа, то есть все, так все. Ум еще очень долгое время там. И тут на этот ум, связанный вот с этим миром, так сказать, вы начинаете говорить, земля плоская. И все, проблема у человека. Что вы сказали? Земля плоская. И вам говорят, это ваши шутки плоские. Или у вас мозг плоский. Потому что ум еще не перестроился, поэтому абсурдность возникает какая-то. Я все на часы поглядываю, чтобы не опоздать на тот свет. Итак, вывод. Без двадцати. Можно? Давайте вопрос. Я что-то тут вам хотел столько наговорить, столько рассказать, но в следующий раз. Я и так вам много наговорил сейчас, рассказывал. В следующий раз я вам уже начну как бы зачитывать какие-то уже такие вещи. Зачитывать или объяснять, рассказывать. Может быть, вопросы есть какие-то по поводу услышанного? Да. Это не я говорил, его просто там похоронили, все. Мало ли что я сказал. Просто это так. А почему ты что, если распяли, значит, многих людей расстреляли, до сих пор живут. Ну представь, вот тебя даже можно распять. Вот вколотить тебе один гвоздь в одну руку, другой в другую, в ноги и все. Ну ткнуть тебя куда-нибудь, но это не означает, что ты умер. Даже нормальные люди выживали с пулевыми ранениями в сердце. Пол черепа отрывало. А недавно вы слышали, да? Голову пришили одному. Вы слышали, да? Слышали? Ты слышала? Да, прям по телевизору целый ты. Голову человеку отрезало, ему голову сохранили, пришили, и он живой. И хорошо себя чувствует. А вы говорите, распяли. Судя по ведам, это так. Ну, воскресенье у всех разное воскресенье. Вот мужик пьяный валялся, бездыханный, потом раз протрезвел, встал, сказал, чудо! Ну, одно дело, что вы приняли за это. Улавливаешь, да? Это не значит, что там врач подошел, давление смерил, там что-то там такое. Они его ткнули копьем, чтобы проверить, мертв он или нет. Ты знаешь, да, историю эту? А, Булгаков. Булгаков. Его подошел один солдат, и ему приказал, кто-то там, центурий какой-то. Ну, кто-то, кстати, вот. Если мы говорим, что сатья-юги какие-то мужики сидят в норе и медитируют, то ты не думай, что мессия не может воскреснуть и куда-то попереть там дальше. Зря вы записываете, это будет уже аншлаг какой-то. Скажут, какой-то поп там веселый, так сказать, или кто он такой, там, препод веселый. Таблеток, наверное, объелся каких-нибудь. Или накурился, скажут чего-нибудь. Я так с вами, поскольку вы уже ко мне привыкли, потому что в каких-то других ситуациях я себе этого не позволяю. Люди не поймут, осудят и повесят. Да, тоже. Кстати, эта теория вот по поводу распятия очень интересная. Там как бы ученые. Вы видели, да, везде распятие, как в ладошке, да, его приколачивают. Но это невозможно, потому что под тяжестью веса тяжести тела это разрывы происходят. И там есть, да, как вот эти через лучевые кости, там. Во-первых, это неправильно. И там идет момент туринской плащаницы. Помните, да, это вот как бы правда и вымысел туринской плащаницы. Целый раздел, так сказать, существует. Изыскание исследователей. И, значит, они говорят, вот, если бы его приколотили так, то вот так, если бы так, и что на плаще, значит, он приколочен не таким образом, на распятиях не таким там, ну, не соответствует. И опять эти споры, кто там как приколочен был, они не улавливают одной из самой важной вещи, что Иисус был необычной личностью. До тех пор, пока они будут его рассматривать как обычную личность, они будут считать его мертвым, что он умер и воскрес. Они будут считать, что он неправильно был приколочен, не по законам, так сказать, физики, анатомии, биологии там, и так далее. Я же вам говорил, как простой пример. Майский жук, он рушит всю аэродинамику, всю физику, все рушит. Майский жук. Обычные вещи существуют в мире, просто которые не публикуют и не говорят, стараются как бы, ну, сделать. Да при чем здесь майский жук? Вот ты вот, ну, там, квантовая физика, майский жук. А заткнись, все же за майский жук. Жука иди поймай, дайте ему жука, пусть уходит. А там мы полетели на Венеру уже, да, майский жук. Уйдите, уберите его отсюда. Ты в мае, раз тебе майский жук нужен. Люди такую чушь несут, ученые. Они не знают, как летает майский жук. Все полностью противоречит законам их науки. Полностью. И существуют тысячи событий, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Они работают, но они разрушают всю современную науку, все представления. Поэтому вы не думайте, что мы в таком совершенном мире живем. Совершенная у нас цивилизация. Мы отупели очень сильно. Мы летаем на Венеру, но не знаем, как летает майский жук. У нас проблема большая. В науке, во всем. В жизни. Мы пишем книги, не имея своих детей по педагогике. Мы пытаемся учить жизни других, разрушив свою. И так далее. У нас очень странная цивилизация. Веселая такая. Как сказал один мне человек, зато не было скучно. Как-то мы с ним поплыли на яхте и попали в шторм страшнейший. А он специально приехал из Индии, он там очень высокого уровня такой. И мы попали в такой шторм, что парус он все время ложился на это, на воду. То есть вот так вот лежит, еще качает. Потом так к воздуху подбросит, на эту сторону, и так начинает прыгать. Да. И там все молитвы прочитали, все. Там еще сын мой был средний, он бедный вообще, у него морская болезнь началась, там все. Кто давай молиться к небу, там, кстати, этот рулевой капитан, только один капитан, он так держался за все. И все время кричал, я помню, все мы мокрые, все там, все, она почти тонет уже. И он такой, какой-то морской волк. Он говорит, врешь, не возьмешь. Непонятно, кому он говорил, но я видел, что он такой человек. А я, так сказать, при этом дико хохотал. У меня, видимо, уже, так сказать. И почему я смеялся? Я видел, как себя ведут люди. И мне было очень смешно. Очень смешно. Они хотели победить стихию наглостью. Такой интересный человек, вообще, правда, наглое живое существо. То есть он думает, что сейчас наглостью я забодаю, так сказать, этот шторм. Очень интересно было. И когда мы уже все это закончилось, мы причалили, так сказать. Такие вышли, они вышли. И я спрашиваю этого человека, ну вы уж простите, я говорю, не ожидал, что так будет, но я как бы извиняться стал. Он говорит, ничего, нормально, зато не было скучно. То есть результат был достигнут, не было скучно, и это самое главное. Поэтому я так же говорю, что самое главное, что не было скучно нам. Все очень весело. А в процессе оседания почвы. Дно же оседает. Какие-то места осушаются, какие-то места углубляются. Всегда происходит такое. Знаете, как шарик. Вы тут нажимаете, вот тут вылазит. Тут нажимаете, вот тут вылезло. Тут нажимаете, тут вылезло. Знаете, да? То есть всегда сохраняется, просто в одном месте, в другом появляется. Как пластилин. Раз. Была одна, раз, а теперь пять. Раз, два, три, четыре. И там внутри еще пять. Но остается одна та же масса. Меняется форма. Так происходит. Со временем, это я рассказывал вам, ну, не всем, конечно, тем старой группой, помню, я приносил, зачитывал журнал там научный, археологический, Всемирная археологическая ассоциация, когда они нашли Дварака. Дварака — это город, описанный в Махабхарате, который считалось мифом, мифом Древней Индии. И ученые 18 километров от берега в океане нашли под благодаря спутникам. Спутники сфотографировали, они смотрят, там какие-то развалины под водой. Они туда приплывают, и по всем описаниям Махабхараты там должен быть дварака. Они находят двараку, находят монеты, находят улицы, ворот. И даже там были цифры домов, которые были указаны в этом произведении. Так они пришли к выводу, что Махабхарата не является мифом. Оно является высокодокументальным произведением. Но как туда вписываются разные чудеса и так всякое, вот они не могут понять. И они говорят, ну это так, сказка, переплетенная с явью. Почти как Ленин. Сказка станет явью. Или наоборот, явь станет сказкой. У нас сейчас наоборот явь. Навью. В океане очень много вещей. Потому что юги меняются. То, что было землей, становится водой. То, что было водой, становится землей. Если бы они прочитали какую-то ведическую литературу, они знали бы, где искать археологи. Они все в земле копошатся. Но это была вода. Найдите в океане. В океане все города великие, все в океане. Прошлые, все там, прошлые эпохи. Они даже читают об эту Атлантиду, да, что она погрузилась в воду. Но они не будут ее искать в воде, они все равно будут где-то в земле рыть. Приедут так к себе в огород, и там, где Атлантида там? Потому что им не хочется, денег не дают, а Атлантида беспокоит. Так. Вот это черви Атлантиды, мы нашли. Великие, так сказать, титаны рыбачили этими червями. Ну что-то вот, проблемы просто. Проблемы нашей эпохи. Люди становятся жертвами кали, этой деградации, этих ссор. Сердце переполнено этой грязью, поэтому ум такой беспокойный. И в таком беспокойном уме они ничего понять не могут. Появляется эта философия пустоты, большого взрыва. Такая чушь. Для нормального человека это полный абсурд. И мы думаем, ну как же это, академик, а он сидит тут с усами, один нормальный. Да? И слава Богу, я не один. Когда-то я, помните, вам рассказывал, как один из духовных учителей, как раз этой Брахма Сампрадая, он говорил своим американским ученикам, люди никогда не летали на Луну. И у него были ученики, которые были так привязаны к нему, они были саньяси даже, и они из-за этого от него ушли. Они сказали, уж всему мы могли все терпеть, но это уже слишком. Его звали Прабхупада, Бхактивиданта Прабхупада. И он сказал, люди никогда не были на Луне, придет время, и все узнают. И самые ближайшие ученики, которые столько лет были с ним, были саньяси, отречение приняли, поверили ему. Они сказали, это слишком. Они оставили свои духовные практики и только из-за этого ушли. Прабхупада говорил, ваши дети увидят, как откроют много земли и много воды, которая всегда была закрыта для ваших предков. Ваши внуки, они будут зажигать огонь без спичек мантрами. Они будут... Огонь будет вспыхивать. Они будут так искусны, они будут так сострадательны, они будут так мягкосердечны. И они говорили, это слишком. Зачем вы нам это сказали? Все, мы уходим от вас. Потому что это слишком. Поэтому есть очень много вещей, по крайней мере, которые я знаю, но я никогда о них не говорю, потому что для людей это слишком. Но сегодня мы видим целый мир, появилась всемирная ассоциация по доказательству, что никогда не были люди на Земле, и это было великое-великое шоу, на котором заработали огромные-огромные деньги, особенно ЦРУ и Пентагон. Заработал огромные суммы. Сверхприбыли. Создан был этот киношный проект, который Walt Disney там, в его павильоне. Я не шучу. Остались эти павильоны, их скрывали, этих людей просто уничтожали. Я же тогда вам рассказывал, что по странным случайностям 9 астронавтов американских, которые участвовали в лунном проекте, все погибли при разных обстоятельствах. За один год 9 человек. Кто в автомобильной катастрофе, то где? Они убирали тех, кто был свидетелем, чтобы никогда никто не разоблачил. Один этот у них луноход, так называемый, стоил 1 800 000 000 долларов. Но один ученый доказал, что такая машина может сделаться за 25 тысяч долларов. Куда остальные деньги дели? И они вас за то, что вы это раскрываете, они вас уберут. был великий обман налогоплательщиков и всего мира. Во-первых, это показать преимущество капиталистического строя над социалистическим. Это все результаты политики. Второе, это, говорится, обсуждалось это, что нефть являлась основным источником энергии в те времена. Сейчас есть другие источники энергии, но все-таки нефтяные короли и магнаты, вы видите, они не дают распространяться технологиям экологически чистым, иначе они тогда теряют. Вся эта медицинская промышленность, также есть лекарства более эффективные, они такие. И вот там говорится, что арабские страны, они были немножко в непонятках, с кем заключить эти договора. И для арабского мира были созданы эти программы космические со стороны СССР. Но СССР как бы в меньшей степени обнаглели для того, чтобы сказать, что мы, кстати, человека высадили на Луну там или что-то еще. И в Шастре говорится, что одна сторона – это наша сторона. Там она на санскрите определенным образом называется. Они попадут на Раху со своей машиной, со своей янтрой. Это наш луноход. Помните, да, луноход 1, луноход 2? Там есть предсказание, они попадут на Раху. А вторая сторона, она обманет весь мир, что люди были на Луне. Это был обман. Он говорит, что миллионы людей обмануты? Да, миллионы, миллиарды людей были обмануты. Так же, как мы видим, миллионный обман, что Христос умер на кресте. Да существует, знаете, какие? Если кто-то из вас помнит, в первый год нашего знакомства, может быть, кто-то в моем сайте был лекции, я там рассказываю, что у меня есть курс лекций, очень большой, это около, наверное, 7 семинаров, которые семинар где-то рассчитан на неделю. То есть это 49 лекций практически. Называется «Мировые обманы». Не что там 100 человек обманули. Вот там обманули СССР. Мировые обманы. То есть весь мир это принимал за истину. Это полный обман. Как с прошлого в настоящее и в будущее уходит. То есть по прошлому можно доказать эти мировые обманы, которые исчезли, как дым. И так тихо все это оставили без внимания. Как ваши вот эти все теории Дарвина, так сказать, Геккеля и все остальное. Это мировые обманы. Поэтому не думайте, что так сложно сейчас обмануть огромное количество людей. Потому что люди считают средства массовой информации более авторитетными, чем речь какого-то человека. Какой-то титул, доктор там или академик, так сказать, священнику какому-то и так далее. Сейчас многое перевернуто с ног на голову. Все сейчас почти все заказное. Почти. Но эпоха меняется, люди меняются. Даже то, что вы сидите это слушаете, некоторые в течение 3 лет, один раз одного учителя спросили, как раз это мировое движение ведическое, когда было создано, он приглашал очень многих людей на свои лекции, на эти занятия, и приходило где-то человек 300-400 приходило на лекцию. И как только он начинал говорить какие-то вещи, через минут 15-20 половина зала уходила демонстративно. Через еще 15-20 минут еще той половины уходила. И еще через час потихоньку, аккуратно, так, интеллигентные люди, чтобы не беспокоить, тихонечко выходили. И оставалось там, ну, может быть, 1/10 часть того, что пришло. И он им, да, он, а? Ну, да, вот эти 3% опять оставались. Он начинал им рассказывать. А те люди, которые участвовали вот в этой рекламной кампании, чтобы привлечь-то людей на эту лекцию, им было так неудобно, и они подходили и говорили, ну ничего, не расстраивайтесь, что столько людей ушли. А он очень смеялся, он говорил, дураки, вы что? Я так счастлив, что еще кто-то это слушает. Меня удивляет, что не то, что столько людей уходит, меня очень поразило и потрясло, что среди этих людей даже есть те, кто способен это слушать и принимать. Таким образом, в Кали-Югу мы не удивляемся, что многие не слушают и не принимают. Мы удивляемся, что есть еще те, кто способен это понять. И Вьяса в одном из стихов своих, он говорит, в век Кали духовное знание будет доступно, подобно высокопробному золоту и алмазам. Высокопробному золоту будет доступна религиозность, он сравнивает, а алмазам преданность Богу и способность воспринятия философии, связывающей живое существо с Богом. Алмазы. Вы видели когда-нибудь, чтобы миллионы людей в алмазах ходили? Или были способны купить эти алмазы? Почему? Почему давки нету, где алмазы продаются? Что не у каждого есть такие деньги. Вот так же не у каждого есть такие мозги, не у каждого есть такое благочестие, чтобы понять эти вещи. Это Вьяса описывает, век Кали так будет. Но поскольку самые разумные люди будут это принимать, а они отличаются своей разумностью, я был очень счастлив здесь, вот среди студентов, я узнал почти, что здесь огромное количество тех, кто отличники. Медалисты бывшие, отличники, на красный диплом идут и так далее. То, что несомненно, эти люди, когда они окажут свое влияние, поскольку они уже выдающиеся, то никто не усомнится, что они это принимают, потому что они более продвинуты. И говорится, все остальные, подражая им, начнут тоже этим интересоваться и принимать. Потому что разумная часть начнет принимать. И мы видим это, что это пророчество Вьясы было. Он говорит, самые разумные из разумных века Кали. А эти двоечники, что они там сидят, Накурились-то, кстати, потом вопросы какие-то, обкуренные вопросы, это не то. Хотя при определенной практике люди могут очиститься. Говорится, этот процесс называется шраваном, слушанием. Если даже человек проявляет интерес, он уже необычное живое существо, даже при наличии очень греховных привычек и поведения. Он уже не вписывается в рамки обычного общества. Даже если он просто это слушает и проявляет к этому интерес. Поэтому Вьяса также в шастра говорит, ни в коем случае нельзя к ним относиться, как к обычным людям. Потому что обычные люди века Кали даже не способны это слушать. Не то, чтобы это понимать, это практиковать, даже слушать не способны. Им кажется, что это полное что чушь. Помните, я вам рассказывал, как в Махапуране описывается, когда речи услышали об истине, два лагеря, которые между собой соперничали. И там говорится, что он выступил с миссией мира. И те, кто полностью исчерпал свою благочестивость, нажитую в прошлом, а даже преуменьшил ее греховными поступками, восприняли эти речи как пустую болтовню. Но те, кто сохранил свое благочестие, нажитое в прошлом, и даже преувеличил его, восприняли эти речи как абсолютную истину, как нектар. Видите, от чего понимание зависит? Поэтому, говорится, считать их обычными людьми нельзя. Что обычные люди считают это чушью какой-то. И только благочестие позволяет нам понимать какие-то вещи. Почему люди становятся религиозными, почему они делают добро, почему кто-то беспокоится за экологию, за других, за больных, и делает это бескорыстно, потому что в его сердце очень много благочестия, нажитого в прошлом. Это все необычные люди. Поэтому они способны это понимать, они способны общаться с теми, кто это понимает. Но какой-то другой говорит, да чушь, кто здесь собрался, какие-то сентименталисты или дурачки какие-то? Нет. Это люди собираются по разным уровням благочестия. Когда они постигают вот эти филантропии, альтруизм и жулики. Ну, те-то, кстати, это в 16 главе Гиты описывается, что они будут совершать жертвоприношения с гордостью лишь для виду, чтобы завоевать уважение окружающих, не следуя никаким правилам, предписаниям. Эта глава называется «Демонические божественные натуры». Там описывается, что демоны так будут делать. Они будут тоже так заниматься филантропией, альтруизмом. Для виду, чтобы завоевать имидж окружающих, не следуя никаким правилам. Сами же уничтожая, другой рукой будет для него. Такая наша действительность на сегодняшний день. Но при всем при этом, вы не думайте, сейчас уже не 3%. Сейчас началась повальная. То есть я практически почти не встречаю людей нигде, которые хотя бы краем уха, краем глаза об этом не слышали. Но я думаю, конечно, что среди вас, среди вашего возраста, все-таки есть те, которые даже не слышали, кто такой Носов, кто такой, там, допустим, Гулливер. Я не удивлюсь. Серьезно, сейчас не читают этих книжек даже. Я одному человеку говорю, ты курочку рябу, хотел над ним подшутить, и говорю, ты курочку рябу, ты читал? А он говорит, какую курочку рябу? И я так долго допытывался, и оказалось, что он на самом деле первый раз в жизни от меня услышал, что есть такая сказка. А уж про там про какого-то там Чайковского там или про кого-то там Вагнера. Кто знает, кто такой Вагнер? Только те, кто с музыкой не связан. А кто не знает, поднимите руку. Вот видите. Кто такой Бах, вы не знаете? А кто такой Шиллер? Кто такой Мольер? Вы что, в законе, да? Кто взял Бастилию? Не я. Все пропадет сразу на меня. Поэтому сейчас совершенно другая, та же среда есть. Молодежь ничем не интересуется. В основном дискотеки, прыжки в сторону, поперек, голый живот, камень в пупу, камень в носу, так сказать, камень в мозгу, камень в почках потом начинается и так далее. Спасибо большое. До свидания.